капитализм – зло. Сверни шею капитализму, сверни шею капитализму. Один капитализм, всемирный катаклизм. Один капитализм, всемирный катаклизм. Один капитализм, всемирный катаклизм. Один капитализм, всемирный катаклизм. Борись за добро и справедливость. Недаром солдатами на свет мы родились. Зыбка бежит на живца, мертвяк не вкусил капитала плода. Отныне живем, завернув фишки в узел. Наша дружная взаимопомощь, наша дружная взаимопомощь, наша дружная взаимопомощь, наша дружная взаимопомощь. Верни на крыльцо свод надежды сердец, нам всем очень скоро наступит пиздец. И как не пытайся на веки века, в дерьме процветает наша дружная страна. В дерьме процветает наша дружная страна. В дерьме процветает наша дружная страна. Не верь в прорицание денежных мешков. У нас на столе заплесенел плов. Ударных трудов освобождение, всемирный коллапс. Наше спасение, всемирный коллапс. Наше спасение, всемирный коллапс. Наше спасение, всемирный коллапс. Наше спасение.